Глава 22. Случай в Анатолии. Миссис Абджон сидела на обочине дороги на краю глубокого оврага. Она беседовала, частично на французском языке, а частично жестами, с крупной, солидной на вид турчанкой, которая рассказывала ей со всеми подробностями, насколько позволяли трудности общения, о своем последнем выкидыше. Она объяснила, что у нее 9 детей. 8 из них – мальчики, и еще было 5 выкидышей. Кажется, она радовалась выкидышам не меньше, чем рождению детей. «А ты?» – турчанка ласково ткнула миссис Абджон в бок. «Сколько? Мальчиков, девочек, сколько?» Она подняла руки, готовая загибать пальцы. «Одна дочь», – ответила миссис Абджон. «А мальчиков?» Понимая, что сейчас сильно упадет в глазах турчанки, миссис Абджон в порыве национальной гордости решилась на лжесвидетельство. 5, сказала она. 5 мальчиков? Очень хорошо. Турчанка кивнула с одобрением и уважением. Она прибавила, что если бы здесь была ее кузина, свободно говорящая по-французски, они могли бы гораздо лучше понять друг друга. Потом она продолжила рассказ о своем последнем выкидыше. Другие пассажиры расположились вокруг них, закусывая едой из корзин, которые везли с собой. Автобус, на вид довольно потрепанный, стоял под нависшей скалой, а водитель и еще один мужчина копались у него под капотом. Миссис Абджон совершенно потеряла счет времени. 2 из дорог перекрыло наводнение, и пришлось ехать в объезд, а один раз они застряли на 7 часов, пережидая, когда спадет уровень воды в реке, через которую они переправлялись. До Анкары было не так уж далеко. Вот и все, что ей было известно. Она слушала горячее, бессвязное повествование своей новой подруги, пытаясь уловить момент, когда надо с восхищением кивнуть, а когда сочувственно покачать головой. Ее мысли прервал чей-то голос, совершенно немыслимый в окружающей ее в то время обстановке. «Миссис Абджон, полагаю». Миссис Абджон подняла взгляд. Недалеко от них остановился автомобиль. Стоящий напротив нее человек, несомненно, вышел именно из него. Его лицо явно принадлежало англичанину, как и голос. Он был одет в безупречный костюм из серой фланели. «Боже правый», — сказала миссис Абджон, — «доктор Ливингстон». «Должно быть, я похож на него», — любезно ответил незнакомец. «Моя фамилия Аткинсон. Я сотрудник консульства в Анкаре. Мы уже 2 или 3 дня пытаемся связаться с вами, но дороги перекрыты». «Вы хотели связаться со мной? Почему?» Миссис Абджон вдруг вскочила на ноги. Все приметы веселой туристки исчезли. Теперь она стала олицетворением встревоженной матери. «Джулия!» — резко спросила женщина. «Что-то случилось с Джулией?» «Нет-нет!» — заверил ее Аткинсон. «С Джулией все в порядке, дело совсем не в этом. В Мидоубенке случилась неприятность, и мы хотим отправить вас туда как можно быстрее. Я отвезу вас в Анкару, и вы сможете сесть в самолет примерно через час». Миссис Абджон открыла рот, потом снова закрыла его, затем встала и сказала. «Вам придется достать мою сумку с крыши этого автобуса». Она повернулась, пожала руку своей спутнице и произнесла: «Мне очень жаль, но я должна вернуться домой». После этого миссис Абджон помахала рукой остальным пассажирам автобуса как можно более дружелюбно, выкрикнула слова прощания на турецком языке, почти исчерпав свой небольшой запас турецких слов, и приготовилась немедленно последовать за мистером Аткинсоном, не задавая дальнейших вопросов. Последнему пришла в голову мысль, как и многим другим людям до него, что миссис Абджон — очень здравомыслящая женщина.